Билли Блокада. Да, повесть — это о бейсболе, но попробовать-то можно, так ведь? Не обязательно быть моряком, чтобы любить романы Патрика О'Брайена. И не обязательно быть жокеем или даже делать ставки на бегах, чтобы любить детективы Дика Фрэнсиса. Истории эти оживают в персонажах и событиях, и надеюсь, что здесь они тоже оживут. Мысль написать эту повесть пришла ко мне после того, как я посмотрел послесезонный плей-офф, когда спорный результат игры едва не стал причиной беспорядков на стадионе Turner Field в Атланте. Болельщики забросали поле стаканчиками, бейсболками, транспарантами, флагами и пивными бутылками. После того, как судье в голову угодила пол-литровая бутылка из-под виски, разумеется, уже пустая, команды увели с поля, чтобы восстановить порядок. Телекомментаторы возмущались неспортивным поведением, как будто подобные вспышки негодования и ярости не сотрясают бейсбольные поля Америки вот уже более 100 лет. Я люблю бейсбол с самого детства и хотел описать эту игру такой, какой она была в те времена, когда подобные буйные проявления недовольства, сопровождаемые выкриками «Судью на мыло!» и «Купи ему поводыря!», считались неотъемлемой и важной частью игры. В те времена, когда в бейсбол играли так же жестко и агрессивно, как в американский футбол, когда игроки влетали во вторую базу шипованными бутсами вперед, а столкновений на домашней базе скорее ждали, а не запрещали. В те дни оспаривание очка при помощи телеповтора вызвало бы ужас, поскольку слово судьи было законом. Мне хотелось использовать язык бейсболистов той поры, чтобы воссоздать своеобразие и колорит спортивной Америки в середине прошлого века. Мне хотелось увидеть, смогу ли я написать нечто легендарное и в то же время забавное, пусть и в жутковатом смысле. Кроме того, мне представился случай вставить в повествование самого себя, и это было здорово. В конце концов, свой первый писательский гонорар я заработал, подвязаясь спортивным корреспондентом журнала «Энтерпрайз» в городе Лиссабон, штат Мэн. Мои сыновья называют это метабеллетристикой, а мне кажется, что это просто развлечение. Надеюсь, что повесть получилась именно такой, развлекательной на старомодный манер, с последней строчкой, взятой из великого фильма «Дикая банда». И берегись лезвия, мой постоянный читатель, ведь это повесть Стивена Кинга. Уильям Блейкли? О, Господи! Вы хотите сказать Билли Блокада? Вот уже сколько лет меня никто о нем не спрашивал. Разумеется, здесь меня мало кто о чем спрашивает. Разве что, пойду ли я на танцевальный вечер в городском зале рыцарей Пифии и не хочу ли сыграть в виртуальный боулинг. Это прямо здесь, в общем зале. «Мой вам совет, мистер Кинг. Вы о нем не просили, но я все же его дам. Постарайтесь не стариться. А уж если придется, не позволяйте родне упрятать вас в зомби-отель вроде этого». «Забавная штука старения. Когда ты молод, всем хочется послушать твои рассказы, особенно если ты был профессиональным бейсболистом. Но в молодые годы у тебя нет времени на рассказы. А вот теперь времени у меня навалом, однако, похоже, те былые дни уже никому не интересны. Но мне все еще нравится их вспоминать. Так что, конечно, я расскажу вам о Билли Блейкли. Жуткая история, не поспоришь, но именно такие и помнят дольше всего». В то время бейсбол был другим. Не забывайте, что Билли Блокада играл за «Титанов» всего лишь спустя 10 лет после того, как Джеки Робинсон стал первым темнокожим бейсболистом. А «Титанов» давно уже и в помине нет. Не думаю я, что в Нью-Джерси когда-нибудь снова появится команда, которая пробьется в главную лигу. Особенно с учетом того, что прямо за рекой В Нью-Йорке есть две огромные бейсбольные корпорации. Но тогда Нью-Джерси котировался. Мы котировались. Играли мы совсем в другом мире. Правила были такими же. Они не меняются. И небольшие ритуалы тоже походили на сегодняшние. О, тогда никому бы не позволили надеть бейсболку на бикрень или загнуть козырек, а игрокам надлежало быть коротко и аккуратно подстриженными. Не то, что нынешние охламоны, прости господи. Но кое-кто все так же крестился перед выходом на поле или касался газона кончиком биты, прежде чем занять стойку, или прыгал через базовую линию, когда все разбегались по местам. Никому не хотелось наступать на линию, это считалось самой жуткой приметой. Игры проходили в местном масштабе, понимаете? Телевизионные репортажи уже были, но только по выходным. Со зрителями нам повезло, потому что игры передавали по телеканалу WNJ, и их мог смотреть весь Нью-Йорк. Иногда выдавались такие трансляции, что прям смех. По сравнению с тем, как сегодня преподносят матчи, они напоминали любительскую стряпню. На радио все было лучше, куда профессиональнее, но, конечно, тоже в местном масштабе. Никаких тебе спутниковых трансляций, потому что спутников-то не было. Русские запустили первый, когда шла мировая серия «Нью-Йорк Янкис Атланта Брейвс». Насколько я помню, случилось это в неигровой день, хотя могу и ошибаться. Что хорошо помню, так это то, что «Титаны» в тот год рано выбыли из гонки. Некоторое время мы сражались, отчасти благодаря Билли блокаде. Но вы же знаете, как все повернулось. Поэтому-то вы и приехали. Так ведь? Я это вот к чему говорю. Поскольку игры проводились не в национальном масштабе, игрокам не уделяли такого уж большого внимания. Конечно, были звезды вроде Аарона, Бёрдетта, Уильямса, Келлайна и, разумеется, Большого Мика, но их не превозносили по всей стране, как, скажем, Алекса Родригеса или Барри Бонца, которых лично я считаю наркоманами-дилетантами. А большинство остальных ребят, скажу в двух словах, тягловые лошади. Средняя зарплата у них в те времена была 15 тысяч в год, даже меньше, чем сегодня зарабатывает школьный учитель. Тягловые лошади, понимаете? Прям как Джордж Уилл прописал в этой своей книжке. Вот только он написал, как это все было здорово. А по мне, так не очень. Если ты 30-летний шорт-стоп, у тебя жена и трое ребятишек, и играть тебе осталось лет 7, прежде чем выйдешь в тираж. Шорт-стоп — игрок, защищающий участок бейсбольного поля между второй и третьей базами. 10, если посчастливится не получить серьезных травм. Карл Фурильо после окончания спортивной карьеры устанавливал лифты во Всемирном торговом центре, а по ночам подрабатывал сторожем. Вы это знали? Да. А как вам кажется, этот Уилл тоже знал или просто забыл упомянуть? Дело обстояло так. Если у тебя были способности и навыки, и ты мог работать даже с похмелья, тебя принимали в большую игру. Если нет, выбрасывали на помойку. Вот так все было просто и жестко, что подводит меня к трудной ситуации, в которой мы оказались той весной. Мы набрали хорошую форму в тренировочном лагере «Титанов», который располагался в Сарасоте. Нашим основным кетчером был Джонни Гудкайнд. Игрок, находящийся за домашней базой и принимающий поданный питчером мяч. Вы, наверное, его не помните. А если и помните, то лишь из-за того, как он закончил свою карьеру. Он хорошо отыграл 4 сезона, отбивал с показателем больше 0.3 и выходил почти на каждую игру. Знал, как вести себя с питчерами и не слушал всякую болтовню. Ребят не смели его вышвырнуть. Той весной он выбил почти 0.35 и раз 5 решал судьбу игры. Однажды он запулил так далеко, как я редко видел на стадионе Эд Смит, где мяч идет не очень-то хорошо. Даже выбил ветровое стекло в «Шевроле» какого-то репортера. Но он к тому же и пил как конь. И за два дня до того, как мы должны были ехать на север и открывать сезон дома, он сбил машиной женщину на Пайнэппл-стрит и раздавил ее в смятку. Или в дребезги. Не помню, как там говорится. Потом этот идиот попытался скрыться. Но на углу Оранж-стрит стоял патрульный автомобиль шерифа округа, и сидевшие внутри помощники видели все происшествие. Состояние Джонни тоже не вызывало никаких сомнений. Когда его вытащили из машины, от него разило как из бочки, он еле держался на ногах. Один из помощников шерифа нагнулся, чтобы защелкнуть на нем наручники, и Джонни блеванул ему на затылок. Бейсбольная карьера Джонни Гудкайнда закончилась прежде, чем высохла блевота. Даже Бэйб Рут не смог бы остаться в спорте, если бы сбил домохозяйку, отправившуюся в утренний поход по магазинам. Надо полагать, он кончил тем, что выкрикивал речевки за команду Рейфордской тюрьмы. Если, конечно, там была команда. Подменял его Фрэнк Фарадей. Неплохо стоял на базе, но лучше б ему играть на банджо. Отбивал примерно на 0,16. Не очень крепкий, поэтому рисковал. В те времена играли жестко, мистер Кинг, и особо не стеснялись. Но у нас не осталось никого, кроме Фарадея. Помню, Дипунно сказал, что тот протянет недолго. Однако даже джерсиец Джонни имел ни малейшего понятия, насколько недолго. Фарадей стоял за домашней базой, когда мы играли последний товарищеский матч того года. Против Цинциннати Редс. Начался прессинг, Дон Хоук на подаче. Какой-то здоровяк, по-моему, Тед Клюжевский, на третьей базе. Хоук отправляет мяч прямо на Джерри Рага, который в тот день был нашим питчером. Большой Клю всеми своими 270 польскими фунтами рвется к домашней базе. И вот стоит Фарадей, тонкий как соломинка, а под ногой у него старый хот-дог. Добром это закончиться не могло. Рак бросает Фарадею, Фарадей поворачивается, чтобы осалить, я не мог этого видеть. Парень получил аут, это да, только аут был тренировочный и такой же весомый, как пердеж против ветра. И на этом окончилась бейсбольная карьера Фрэнка Фарадея. Сломанная нога, сломанная рука, сотрясение мозга. Такой вот счет. Не знаю, что с ним было дальше. Насколько мне известно, стал мойщиком лобовых стекол на автозаправке Эссо в Тукумкари. Так вот, за двое суток мы лишились обоих кетчеров, и на север пришлось ехать голенькими, поскольку на домашнюю базу ставить было некого, кроме Ганзи Бёрджесса, который переквалифицировался из кетчера в питчеры вскоре после окончания Корейской войны. В том сезоне Ганзеру стукнуло 39, и выставлять его можно было только на замену в середине игры. Но он выдавал прям-таки дьявольские наклеры, так что Джо Дипунно не собирался ставить этого ветерана за домашней базой. Наклер. Вид подачи, позволяющий минимизировать вращение мяча в полете, что приводит к хаотичной, непредсказуемой траектории. Он сказал, что сперва поставит туда меня. Я знал, что он шутит. Я ведь был простым тренером третьей базы с таким количеством паховых грыж, что яйца у меня болтались почти у колен. Но от этой мысли мне стало не по себе. Однако Джо этого не сделал, а позвонил в главный офис в Ньюарк и сказал: «Мне нужен парень, который сможет взять фастбол Хэнка Мастерса и крученую подачу Дэнни Ду, не упав при этом на задницу. Мне плевать, если он играет за какие-нибудь мошонки в Тремонте. Главное, чтобы у него была перчатка и чтобы он прибыл на болото к началу национального гимна. А потом найдите мне настоящего кетчера, если вообще хотите продержаться в этом сезоне. Вот так». Потом он повесил трубку и закурил, похоже, 80-ю сигарету за день. «Ну и жизнь у менеджера, а? Одному кетчеру светит обвинение в убийстве, второй в больнице, забинтованный так, что похож на Бориса Карлофа в фильме «Мумия». Питчеры — либо молодняк, еще не начавший бриться, либо старперы, которым пора в дом престарелых. И бог знает, кто наденет форму и встанет за домашней базой в день открытия сезона. В тот год мы полетели на север самолетом, а не поехали поездом, но все равно чувствовали себя так, будто наша команда сошла с рельсов. Тем временем Кервин Маккаслин, генеральный менеджер «Титанов», сел на телефон и нашел нам кетчера на начало сезона, Уильяма Блейкли, который скоро стал известен как Билли Блокада. Сейчас уже не припомню, попал он к нам из второй или третьей лиги, но вы можете посмотреть это у себя в компьютере, потому что я точно помню название его команды — Девенпорт Корнхаскерс. За те 7 лет, что я провел в «Титанах», оттуда пришло несколько игроков, и ребята из основного состава всегда спрашивали, как там играется за корнхоллеров, а иногда их называли коксакерами. Cornholer — любитель анального секса. Cocksucker — членосос, английский. У бейсболистов не очень-то притязательный юмор. В тот год мы открывали сезон в середине апреля, игрой с Boston Red Sox. В те времена сезон начинался позже, и график игр был более щадящим. На стадион я приехал рано, сам Господь Бог еще спал, но на бампере старого Форда, притулившегося на парковке для игроков, уже сидел молодой человек. С заднего бампера на проволочной сетке свисал номерной знак штата Айова. Ник, охранник на воротах, пропустил парня, когда тот показал письмо из главного офиса и свои водительские права. «Ты, наверное, Билл Блейкли», — сказал я, пожимая ему руку. «Рад познакомиться». «Взаимно», — ответил он. «Я привез с собой амуницию, но она очень потертая». «Ну, на этот счет можешь не беспокоиться», — заверил я, отпуская его руку. Его указательный палец был обмотан лейкопластырем прямо под средней костяшкой. «Порезался во время бритья?» — спросил я, кивнув на палец. «Да, во время бритья», — согласился он. То ли намекал, что оценил мою шутку, то ли так боялся облажаться, что решил смириться со всем, что ему скажут, хотя бы для начала. Потом до меня дошло, что я ошибался. У него просто была привычка повторять сказанное. Я к ней привык, и она мне вроде даже понравилась. «А вы менеджер?» — поинтересовался он. «Мистер Дипунно?» «Нет», — ответил я, — «я Джордж Грэнтом. Ребята зовут меня Гренни. Я тренер третьей базы. А еще менеджер по амуниции и оборудованию». Так оно и было. Я совмещал эти должности. Я уж говорил, что тогда масштабы были куда скромнее. «Ты не волнуйся, мы тебя приоденем. Во все новое». «Во все новое», — отозвался он, — «кроме перчатки. Надо оставить старую перчатку Билли. Мы с малышом Билли много чего повидали». «Ну и хорошо». И мы прошли на стадион, который в те дни спортивные журналисты называли «Старым болотом». Я засомневался, давать ли ему номер 19, который принадлежал бедняге Фарадею, но форма сидела на Билли как влитая, так что я решился. Пока он одевался, я спросил: «Ты не устал? Наверное, гнал почти без остановки. Разве тебе не выслали денег, чтобы ты взял билет на самолет?» «Я не устал», — ответил он. «Деньги на самолет, может, и выслали, но я их не видел. Мы могли бы пойти и взглянуть на поле». Я ответил, что могли бы, и провел его по коридорчику, который вел к скамейке запасных. Он прошел к домашней базе, не пересекая линию фола, одетый в форму Фарадея, и синие цифры 1 и 9 сверкали в лучах утреннего солнца. Не было еще и 8 часов, и работники стадиона только начинали свой длинный день. Жаль, я не могу вам передать, что я чувствовал, когда смотрел, как он шел по полю, мистер Кинг. Но слова — это по вашей части, а не по моей. Только и скажу, что со спины он выглядел точь-в-точь, как Фарадей. Конечно, он был лет на 10 моложе, но возраст-то не определишь со спины, разве что по походке. К тому же он был худощавый, как и Фарадей. А это хорошо для шортстопа и игрока второй базы, но не для кетчера. Кетчер должен быть плотным и крепким, как гидрант. Таким был Джонни Гудкайнд. Глядя на этого парня, я думал о том, что ему не избежать переломов ребер и разрывов сухожилий. Однако скроен он был покрепче Фарадея. И таз пошире, и бедра помощнее. Сверху он был тощий, но, глядя на него сзади, я, помнится, подумал, что он выглядит именно тем, кем, скорее всего, и является. Сельским пареньком из Айовы, приехавшим поглазеть на красоты Ньюарка. Он подошел к базе и обернулся, чтобы взглянуть на центр поля. Волосы у него были светлые, как и подобает сельскому парню, и прядь упала ему на лоб. Он отбросил ее и просто стоял, словно впитывал все, что видел. Безмолвные пустые трибуны, где днем рассядутся 50 000 зрителей, развешанные на ограждениях флаги, развивавшиеся на свежем утреннем ветерке, свежевыкрашенные в синий цвет вешки на ограничительной линии, только что приступивших к работе поливальщиков. Я всегда восхищался этим зрелищем и мог себе представить, что думает этот паренек, который всего-то неделю назад доил коров и ждал, когда в середине мая начнет играть местная команда. Я подумал, малыш наконец-то врубился в происходящее. Когда он посмотрит в мою сторону, я увижу в его глазах панический страх. Может, придется связать его в раздевалке, чтобы он не запрыгнул в свою древнюю развалюху и не умчался назад, к черту на кулички. Но когда он посмотрел на меня, в его взгляде не было ни паники, ни страха, ни даже волнения, которое уж я-то знаю, чувствует каждый игрок в день открытия сезона. Нет, он выглядел совершенно спокойным, стоя у базы в своих левайсах и легкой поплиновой курточке. «Да», — произнес он тоном человека, окончательно убедившегося в том, в чем был уверен с самого начала. «Здесь Билли сможет отбивать». «Вот и хорошо», — ответил я ему. Я просто не нашелся, что еще сказать. «Вот и хорошо», — отозвался он. А потом, клянусь вам, спросил, «Как вы думаете, может, надо помочь поливальщикам?» Я засмеялся. Было в нем что-то странное, сумасшедшенка какая-то, заставлявшая людей нервничать. Но она же и притягивала их к нему. Какая-то непосредственность. Что-то такое, от чего он вызывал симпатию, несмотря на ощущение, что он вроде как витает в облаках. Джоди Пунно сразу просек, что у него не в порядке с головой. Кое-кто из игроков тоже это уловил, но он все равно им понравился. Сам не знаю, как это выразить. Вроде ты говоришь, а к тебе возвращается звук твоего голоса, будто эхо в пещере. «Билли», — сказал я ему, — «подготовка поля — не твоя работа. Твоя работа сегодня — надеть амуницию и брать мячи Дэнни Дузена». «Дэнни Ду», — отозвался он. «Именно его. 26 побед в прошлом году. Шел на получение приза Сая Янга, но сорвалось. Все потому, что его не любят журналисты. Он до сих пор бесится. И запомни, если он тряхнет головой, даже не думай снова подавать ему тот же сигнал. Если, конечно, не хочешь, чтобы тебе после игры надрали задницу. Дэнни Ду осталось 4 игры до 200 побед, так что он пойдет на все, лишь бы добиться своего». «Лишь бы добиться своего», — Билли кивнул головой. «Именно. Если он тряхнет головой, махать по-другому». «Да». «А он подает чейндж-ап?» «Прямая подача с переменной скоростью. При том, что скорость руки остается такой же, как при фастболе, мяч летит медленнее на 13-20 км в час. Отбивающий реагирует на скорость руки и, пытаясь отбить фастбол, взмахивает битой раньше, чем нужно». «А собака сытно пожарный гидрант. Ду выиграл 196 игр. Такого без чейндж-апа не добьешься». «Без чейндж-апа не добьешься», — повторил он. «Понял». «И не лезь там на рожон в смысле травм. Пока в главной конторе что-то не решат, ты все, что у нас есть». «Все, что есть», — отозвался он. «Ясно». «Надеюсь». К тому времени начали подтягиваться другие игроки, и на меня навалилось 1000 забот. Позже я увидел парнишку в офисе джерсийца Джо, где он подписывал необходимые документы. Кервин Маккаслин нависал над ним, как стервятник над добычей, показывая, где надо ставить закорючки. Бедный парень, он за последние 2 с лишним суток испал-то, наверное, часов 6, и вот подписывается, что 5 лет ишачить. Потом я приметил его вместе с Дузаном, они разбирали состав бостонцев. Говорил только Дузан, а парнишка только слушал. Не задал ни одного вопроса, как я понял. И правильно сделал. Если бы парень раскрыл рот, Дузан бы ему башку отгрыз. Примерно за час до игры я зашел в офис к Джо, чтобы взглянуть на заявочную карточку состава игроков. Он поставил парня 8-м беттером, что меня не удивило. Беттер, отбивающий игрок сбитый, стоит у дома с левой или правой стороны перед кетчером. После удара по мячу хита становится раннером. Наверху раздался нестройный гул голосов и послышался топот ног. На открытии сезона зрители всегда собираются пораньше. От этих звуков у меня привычно заурчало в животе, и я увидел, что джерсиец Джо тоже волнуется. У него в пепельнице уже лежала куча окурков. «Не такой уж он здоровый, как я надеялся», — сказал он, постукивая по имени Билли в заявочной карточке. «Дай бог, чтобы его сегодня не снесли». «А Маккаслин больше никого не нашел?» «Не знаю. Он говорил с женой Хьюби Ратнера, но тот уехал на рыбалку в Зажопинские выселки, штат Висконсин. Объявится только на следующей неделе». «Хьюби Ратнеру уже 43, а то и больше». «А то я не в курсе. Но нам особо выбирать не приходится. Слушай, давай на чистоту. Сколько, по-твоему, этот парень продержится в главной лиге?» «Вряд ли очень долго», — ответил я. «Но у него есть что-то такое, чего не было у Фарадея». «И что же именно?» «Да сам не знаю, но если бы ты видел, как он сегодня стоял у базы и глядел на центр поля, ты бы лучше к нему отнесся. Он вроде как думал, а не так уж это и круто, как я рассчитывал». «Он увидит, как это круто, после первого же броска Айка Делака ему в нос», — протянул Джо, закуривая сигарету. Он глубоко затянулся, потом закашлялся. «Надо бросать эту дрянь. Чуть что, сразу перхаешь, черт бы ее подрал. Ставлю 20 чертовых баксов, что парень пропустит между ног первую же крученую подачу Дэнни Ду. Потом Дэнни разозлится. Ты же знаешь, каким он становится, когда кто-то обламывает его подачу. А Бостон вырвется вперед». «Да ты прям весельчак-забавник», — заметил я. Он протянул руку. «Поспорим на 20-ку». Я согласился на пари, потому что знал, что он пытается отвести проклятие. Двадцатку я тогда выиграл, поскольку в тот самый день родилась легенда о Билли Блокаде. Нельзя сказать, что он отыграл хорошо, потому что это не так. На высоте был Ду, но первая подача Фрэнку Мальцоне была именно крученой, и парень принял ее просто великолепно. И дело не только в этом. Мяч прошел по самому краю зоны, и я никогда не видел, чтобы кетчер так быстро отдернул руку с мячом назад, будь он хоть йогом. Судья объявил страйк. Ситуация, когда беттер не нанес удара при подаче. И тут уже мы вырвались вперед, по крайней мере до тех пор, пока Вильямс не произвел одиночный удар в пятом ининге. Мы отыграли в шестом, когда Бен Винсент выбил в аут. Потом в седьмом у нас был раннер на второй базе, по-моему, Барбарино, с двумя аутами и новым парнем на базе. Это стало его третьим отбивом. В первый раз он промахнулся, проглядев мяч, во второй замахнулся, но не попал. Делок хитро обвел его вокруг пальца и выставил на посмешище. И тогда Билли освистали единственный раз за все время, что он носил форму титанов. Вот он выходит, а я смотрю на Джо. Вижу, как он сидит у кулера, глядит себе под ноги и качает головой. Даже если парень и не облажается, следующим на отбивание выйдет Ду, а он не мог попасть по медленному мячу даже теннисной ракеткой. Отбивающий из него был хреновей некуда, что и говорить. Не стану нагнетать напряжение, это ж не детский спортивный комикс. Хотя кто-то там сказал, что жизнь иногда подражает искусству. И он прав, потому что в тот день так и случилось. Счет был 3-2. Потом Делок подал низкий мяч, который так сильно одурачил парня в первый раз, что вряд ли он бы не повелся на эту уловку вторично. Вот только в дураках теперь оказался Айк Делок. Билли поднял мяч прямо со своих бутсов на манер Элли Говарда и выбросил его в просвет между игроками. Я махнул раннеру, и мы снова вернули себе преимущество 2-1. На скамейке запасных все вскочили на ноги и принялись орать во все горло. Но парень, казалось, этого даже не услышал. Просто стоял себе на второй базе, отряхивая пыль с задницы. Стоял он там недолго, потому что Ду профукал 3 подачи, а потом швырнул биту, как делал всегда, когда получал страйкаут. Ситуация, когда беттер выбывает из игры, получив 3 страйка. Наверное... Это все-таки спортивный комикс, вроде тех, что вы, должно быть, читали под партой на уроках истории. Разгар 9-го ининга, и Ду сражается с сильнейшими игроками соперника. Выбивает Мальцона, и четверть стадиона вскакивает на ноги. Выбивает Клауса, и вот уже половина стадиона на ногах. Затем Вильямс, старина Тедди Бейсбол. Ду достает его по бедру, потом еще разок, затем слабеет и пропускает. Малыш было направляется к питчерской горке, но Ду машет, чтобы тот вернулся. Делай свою работу, сынок. И сынок делает. А что ему еще остается? Парень на площадке — один из лучших питчеров в истории бейсбола. А парень за базой, может, весной и бросал мячик в сарае после дойки, чтобы держать форму. Первая подача. Вот черт, Вильямс взлетает на вторую. Мяч на земле, такой не очень-то сделаешь, но парню все-таки удался замечательный бросок. Почти достал Тедди, но почти не считается. Теперь уже все на ногах и орут. Ду что-то кричит парню, как будто виноват тот, а не хреновая подача. И пока Ду объясняет ему, какой тот козел, Вильямс берет тайм-аут. Он немного повредил колено, когда врезался в мешок у базы, что никого не удивило. Бил он классно, это да, но одной ногой залез на базу. Зачем он это сделал, можно только гадать. Уж, конечно, не специально, особенно с двумя аутами и игрой в разгаре. Поэтому раннером вместо Тедди выходит Билли Андерсон, а отбивать становится Дик Гернард. Соотношение у него 0,425, или вроде того. Стадион сходит с ума, флаги развиваются, в воздух летят обертки, женщины рыдают в три ручья, мужчины орут, чтоб джерсист Джо снял Ду и выставил Стью Ранкина. Он из тех, кого сегодня назвали бы питчером-бомбардиром, хотя в те времена называли спецом по кратковременным заменам. Но Джонни переставал надеяться и оставил Дузена. Счет 3-2, так? Андерсон рванет вперед после подачи, верно? Потому что он несется как ветер, а за домом стоит необстрелянный новичок, у него первая игра. Этот верзила Гернард присаживается под крученную подачу и пикает. Не бьет, а именно легонько пикает по мячу за питчерской горкой, не давая Ду его достать. Ду прыгает за ним, как кот, Андерсон обегает третью базу, а Ду швыряет мяч прямо с колен. И мячик летит, как пуля. «Я знаю, что вы думаете, мистер Кинг, но вы в корне ошибаетесь. Мне и в голову не могло прийти, что нашего новичка-кетчера покалечат, как Фарадея, и на этом кончится его карьера в главной лиге. Во-первых, Билли Андерсон не такой лось, как Большой Клю, скорее танцор. А во-вторых, ну, парень был лучше, чем Фарадей. Кажется, я почуял это, как только увидел, как он сидел на бампере своей развалюхи с потертой амуницией на заднем сиденье». Дузен бросил низко, но точно. Парень принял мяч между ног, потом развернулся, и тут я заметил, что он выставил вперед только одну руку с ловушкой. Я едва успел подумать, что же это за дилетантская ошибка? Да неужели же он забыл старое правило? Новичок двумя руками. Сейчас Андерсон выбьет у него мяч, и нам придется изо всех сил пытаться выиграть на исходе 9-го ининга. Но тут парень вдруг опустил левое плечо, как нападающий в американском футболе. Я не обратил внимания на его левую руку, потому что пристально смотрел на вытянутую вперед ловушку, как и все остальные зрители в тот день на болоте. Поэтому толком не заметил, что произошло, и никто этого не просек. Что я точно видел? Так это как парень ударил ловушкой Андерсона в грудь, когда тому до отметки оставалось добрых три шага. Потом Андерсон врезался в выставленное плечо новичка, перевернулся в воздухе и шлепнулся за левой площадкой беттера. Судья поднял вверх сжатый кулак, аут. Потом Андерсон начал орать и хвататься за лодыжку. Я слышал его крики из своей тренерской кабинки на третьей базе. Так что вы представляете, как он вопил, потому что на открытии сезона болельщики ревели, будто десятибальный шторм. Я видел, как отвороты левой штанины Андерсона покраснели, а между пальцами сочилась кровь. «Ой, можно мне водички? Плесните вон из того пластикового кувшина. Здесь нам в комнаты ставят только кувшины из пластика. Стеклянные в зомби-отелях держать не разрешается. Ах, как хорошо. Давненько я так долго не разговаривал, а мне еще много чего нужно рассказать. Еще не заскучали? Нет? Я тоже. Отлично провожу время. Пусть история и жуткая».